Но ведь я разобрал контуры. Леонид Петрович, так срочно собирайте, черт бы вас побрал. Нам нужно срочно уходить, независимо от национальной принадлежности этого крейсера. Нам ему в лапы попадать нельзя, поскольку отсюда мы тогда никогда не уйдем. И крайне наивно рассчитывать на то, что наше мнение будет здесь кого-то интересовать. Шурик все понял правильно и тут же исчез. Карпов смотрел в бинокль на быстро приближающийся военный корабль и ругался вполголоса. Березин явно не ожидал такой подлянки от судьбы и, тоже ругнувшись, схватил второй бинокль. Леонид подошел к куковой радиостанции, чтобы вызвать катер, который, как назло, был довольно далеко. «Беркут Тезею!» «Здесь Беркут. Беркут, срочно проверьте, кто это к нам пожаловал. Военный корабль, похоже, легкий крейсер, движется в нашу сторону. Уже дал предупредительный выстрел». «Беркут, понял. Выполняю». Далеко появилась точка и понеслась на 30 узлах к приближающемуся кораблю. Не доходя одной мили, пронеслась мимо и снова ушла в сторону. Крейсер не обращал внимания на эту блоху и продолжал следовать своим курсам. Тут же раздался вызов пауковой связи. «Тезей Беркуту!» «На связи, Тезей!» «Это немецкий легкий крейсер «Карлсруэ» на гафеле флаг кайзеровского флота. Я читал о нем. Начало войны застало его в Карибском море». «Беркут, близко к нему не приближаться. Старайтесь оставаться все время со стороны солнца, чтобы он толком вас не рассмотрел». Леонид повесил трубку радиостанции и хмуро посмотрел на всех присутствующих. «Приплыли, господа. Я тоже читал о Карлсруэ. Он сейчас должен идти из Вильямсдада после погрузки угля, и нам угораздило его встретить. Владимир Евгеньевич, если Шурик не запустит свой транклюкатор, надо уничтожить Тезей. Взорвать боезапас, чтобы ничего не осталось. Нельзя допустить, чтобы секреты из нашего времени попали к немцам». «Что вы такое говорите, Леонид Петрович?» «Я реально смотрю на вещи. Против крейсера даже времен Первой мировой войны Тезей не боец. У него 12 105-миллиметровых орудий за броневыми щитами, плюс система управления огнем, броневая палуба и броневой пояс, и ход в два раза больше, чем у нас. После первого же нашего выстрела немцы начнут нас расстреливать с выгодной для себя дистанции, а нам много не надо». «Что конкретно вы предлагаете? Сначала прикинемся нейтралом. Но этот фокус вряд ли пройдет. Тезей не похож ни на один из существующих типов судов. Мало того, у него сварной корпус, а сварка в судостроении еще не применяется. И как только подойдет шлюпка с досмотровой группой, немцы это сразу обнаружат, хоть и не поймут. Кроме этого, у нас на корме до сих пор наварены и выкрашены буквы порта приписки «Белиз-Сити», а никакого «Белиза». Пока не существует, сейчас есть британский Гондурас, и, следовательно, для немцев мы — англичане. Если не удастся прыгнуть во времени, надо заложить подрывные заряды в машинном отделении и смежных отсеках. Это гарантированно приведет к затоплению ТЗ. В самом крайнем случае — в бомбовом погребе и взорвать его в случае угрозы захвата. Экипаж пересадить на «Беркут» и попытаться удрать. Ничего, поместимся, а с его 30 узлами крейсер нас не догонит. Развлекаемся несколько минут стрельбой по малоразмерной быстроходной цели, не более. Высадимся на берег, а там уже будем думать, что дальше делать. Естественно, возьмем с собой золотишко и камушков на первое время хватит. Надеяться на победу в бою с крейсером глупо, я не строю иллюзий. А если большая часть экипажа погибнет во время боя, то не исключена вероятность захвата судна немцами, и когда они поймут, что попало им в руки... Возможно, Тезей потом и утонет от полученных повреждений, но поживиться на нем немцы смогут изрядно. Поэтому, пока готовимся к срочной эвакуации и возможному бою, а также минируем пароход, срочно закрыть брезентом наши носовые пушки, но так, чтобы можно было за пару секунд сдернуть брезент и открыть огонь. Пушки БМП подозрений не вызовут, уж больно калибр несерьезный. А что такое танк, тут еще не знают. Попробуем выдать себя за американское гидрографическое судно военного флота. Как знать, может и прокатит. Совершенно неожиданно Леонида поддержал Карпов. «Владимир Евгеньевич, капитан дела говорит, если не удастся прыгнуть или запудрить мозги немцам, надо взорвать Тезей, чтобы ничего не осталось. Не дай бог, все это к ним попадет. На успех, боюсь, крейсером рассчитывать несерьезно. В крайнем случае, я и Шурика транклютирую, чтобы ничего не разболтал. Остальные ничего существенного не знают». «Да вы что? Совсем охренели? Какой взрыв? У нас в трюме золото на миллиарды!» «Так что из этого? Подарим немцам вместе с золотом радары, радиостанции, транклюкатор и наше оружие заодно? Да за одни только БМП, автоматы с пулеметами они нам благодарны будут!» «Я запрещаю топить судно! Будем тянуть время и договариваться с немцами, если не удастся прыгнуть!» «Владимир Евгеньевич, напоминаю, что в моей функции входит также исключить малейшую возможность утечки информации о технической стороне проекта, а также уничтожение установки в случае возникновения угрозы захвата. И если кто-то будет мне в этом мешать, то я приму соответствующие меры». «Мы поговорим об этом с вами в другом месте и в другое время, Андрей Михайлович. Вы еще пожалеете об этом». «Давайте до этого места сначала доберемся, Владимир Евгеньевич, а там я подам рапорт о вашем намерении сдать ТЗ немцам вместе со всеми его секретами, к тому же высказанным при стольких свидетелях». «Ладно, немцы уже близко. Леонид Петрович, командуйте, не обращайте внимания на Владимира Евгеньевича. Пока тяните время и валяйте Ваньку сколько можно. Не волнуйтесь, ТЗ немцам не достанется ни при каких обстоятельствах». «Тунгус, за мной! Корнет, остаешься здесь, приказы капитана выполнять, как мои собственные. Если кто-нибудь начнет мешать, ликвидируешь». Карпов с одним из своих гвардейцев ушел, вызвав немую сцену. Такого еще не было. Второй гвардеец, очевидно, Корнет, приготовил пулемет на крыле мостика и стал поглядывать не столько на приближающийся крейсер, сколько на Березина. Леонид проинструктировал Беркут по радио, чтобы тот был готов снять экипаж и удирать, а после этого взял бинокль и начал разглядывать гостя, уже наделавшего в прошлой истории много шума в этих краях. Приказал вахтенному помощнику поднять американский флаг, но вряд ли немцы купятся на такую простую хитрость. Уж, по крайней мере, полюбопытствуют, что это за чудо-юдо им попалось. Крейсер был уже в 3 милях. Уменьшил ход и начал обходить ТЗ вокруг. На мачте у него взвились какие-то сигнальные флаги международного свода, но прочитать их не удалось. Новый международный свод сигналов будет принят только в 1975 году, а старого, естественно, на ТЗ и не было. Леонид не сомневался, что на них сейчас устремлено множество удивленных взглядов. Хорошо, хоть ТЗ и в дрейфе лежит. Этим можно объяснить отсутствие дыма из труб. Но вот обилие антенн на крыше рубки ничем объяснить невозможно. Пушки на баке зачехлили, а по поводу БМП немцы пока могут не понять, что это такое. Танки еще не вышли на поля сражений. Скорее всего, примут за небольшие пушки противоминного калибра в башнях. Но вот внешний вид парохода, кроме недоумения, ничего вызвать не может. Карлсруэ не стал приближаться слишком близко. Обойдя вокруг ТЗ и рассмотрев его во всех подробностях, лег в дрейф в 1 миле и спустил катер. Все орудия левого борта наведены на ТЗ. Присутствующие на мостике вопросительно уставились на капитана. «Скоро немцы под бортом будут, Леонид Петрович». «Вижу. На палубу никого не пустим. Мы гидрографическое судно военно-морского флота Соединенных Штатов. Занимаемся здесь гидрографическими работами. Если полезут наглую, попробуем разоружить по-хорошему. Не получится, значит, не получится. В самом крайнем случае попытаемся уйти на Беркуте, взорвав пароход. Но если не удастся, попробуем какое-то время задержать немцев нашими пушками, пока не взорвем заряды. У Стивена Хопкинса в 42-м это получилось». «Какой Стивен Хопкинс? Что, воевать собрались?» «Если не останется выбора, Владимир Евгеньевич, надеюсь, что Шурик все же успеет отремонтировать свою шарманку. Либо, если не успеет, то, может быть, удастся уйти на катере, взорвав ТЗ». «Ну, а не удастся. А Стивен Хопкинс был такой американский пароход во время Второй мировой войны. Оказал сопротивление немецкому рейдеру «Штир», одной единственной старой 4-дюймовкой с артиллерийским расчетом из резервистов. Сам погиб, но и немца за собой на дно утащил. Нам, конечно, на это рассчитывать не стоит. Карлсруэ — крейсер с броневой защитой и хорошо налаженной борьбой за живучесть, с большим экипажем. Наша задача — не дать ему захватить ТЗ. На большее я не рассчитываю. Все остальное второстепенно. Да, я контрабандист и браконьер, ставший пиратом, но я не хочу, чтобы это невиданное оружие попало в руки немцев, точно так же, как и все остальные технические новинки, с помощью которых Германия сможет выиграть эту войну и перевернуть весь мир. Идиоты! Между тем катер с немецкой досмотровой группой приближался. Бинокль удалось насчитать 9 человек. Судя по форме, 3 офицера и 6 матросов. Хочешь не хочешь, а надо встречать гостей. Зайдя в каюту, быстро набросил камуфляжную куртку. Американской формы нет, ну, хоть такая есть. Они же вроде бы как к военному флоту отношения имеют. Эх, Шурик, Шурик, как не вовремя твой транклюкатор забарахлил. На палубе все было уже готово к спектаклю. Карпов и четверо абордажников, уже оклемавшихся после неожиданного купания, стояли на палубе у борта со старыми трофейными винтовками, изъятыми у нигерийских пиратов, и изображали морских пехотинцев. Автоматы и пушки.